Сюэ Цзя еще больше запутался после слов Вэнья. Если товар сказочного ранга даже сильнее, чем товар легендарного ранга, почему тогда сказочный ранг всегда оценивается после легендарного? Услышав вопрос Сюэ Цзя, Вэнья, наконец, поняла, что даже если Сюэ Цзя был магом, он знал даже меньше, чем обычный человек, когда дело доходило до магических предметов. Вэнья прошептала ему на ухо: «Самая большая разница между сказочным и легендарным рангами в том, что сказочные магические предметы в единственном экземпляре, а легендарные предметы входят в наборы. Например, как правило, сила предмета сказочного ранга выше, чем у магического предмета легендарного ранга, если только экипировка легендарного уровня не объединена в набор. В противном случае, его истинную силу нельзя использовать. К тому же магические предметы легендарного ранга имеют большую историческую ценность и, таким образом, занимают место магических предметов сказочного ранга. Магические предметы сказочного ранга в основном произошли от правителей древних времен. Они заимствовали силу этого товара и неистовствовали с ним, создав тем самым так много сказаний. Вот почему эти магические предметы были названы сказочными. С другой стороны, легендарные магические предметы, как правило, создавались непобедимыми монархами, чья магическая экипировка всегда были объединена в наборы. Кроме того, в сравнении со сказочными предметами, магические предметы легендарного уровня могли сформировать набор, который охватывал все аспекты, что делало его владельца непобедимым. Подводя итог, сказочные предметы индивидуальны, в то время как легендарные идут в наборах. Сказочный ранг был сильнее. Тем не менее, их самый большой недостаток в том, что они не могут быть в наборе. Они могут существовать только в одиночку. Набор магических предметов легендарного ранга всесторонний. Атака, защита, восстановление и улучшение. Он не имел каких-либо особых преимуществ или недостатков. Тем не менее, сказочные предметы повышали лишь что-то одно. Другие стороны имели пробелы и дефекты. Это, неуверенно глядя на Вэнья, Сюэ Цзя спросил: «Я не понимаю. Если это так, то разве набор сказочной экипировки не закроет эти дефекты?» Беспомощно глядя на Сюэ Цзя, Вэнья терпеливо объяснила: «Я приведу пример. Если рев вулкана ранее был сказочным магическим предметом, то он усиливает мага на 120%. Тем не менее, легендарные магические предметы могут усиливать только на 100%. Здесь Вэнья сделала какие-то внутренние расчеты, а затем продолжила: «Если исключим влияние набора, целый набор сказочной экипировки будет сильнее, чем набор легендарной экипировки на 20-50%. Однако, как только легендарная экипировка объединится в набор, ее общий эффект и сила повысится на 100%. Это делает ее в два раза эффективнее, чем набор сказочной экипировки вообще. Легендарная экипировка соединяет и компенсирует их индивидуальные слабости. Это означает, что можно использовать в два раза больше силы каждого напора экипировки. Таким образом, учитывая набор, легендарная экипировка гораздо сильнее, чем сказочная, они практически несравнимы». Сюэ Цзя, наконец, понял, услышав объяснение Вэнья, это было точно так же, как сравнение команд на спортивных мероприятиях. Пять самых сильных людей не обязательно являются самой грозной командой. Другая группа из пяти человек, которые имели более слабых, если они имеют отличное командное взаимодействие, могли бы легко победить тех пятерых. Так называемые 5 и 5 были лучше, чем один, если исходить из этого рассуждения. Независимо от того, насколько сильны сказочные предметы, они не могли взаимодействовать друг с другом. Несмотря на то, что они дополняют недостатки друг друга, они не могут увеличивать друг другу эффекты. Именно поэтому с точки зрения силы набор сказочных товаров не был лучше набора легендарных товаров. Сюэ Цзя, наконец, полностью все понял. Он еще раз оглянулся на сцену. Аукционист все еще болтал о способностях. Душа феи регулирует внутреннюю магическую силу, она также может помочь увеличить магическую скорость восстановления на 100%. А также увеличить темпы роста магии на 100%. Охренеть, шутите? Не может этого быть. Услышав слова аукциониста, Сюэ Цзя вскочил. Увидев неистовый вид Сюэ Цзя, Вэнья хихикнула: «Посмотри на себя, что ты делаешь? Неужели ты думаешь, что люди, которые сюда пришли, обычные люди?» Независимо от того, насколько смел аукционист, он не рискнул бы обманывать людей. В конце концов, душа феи очень известный магический предмет. Все знают о его действии. Никто бы не стал лгать, договорив до этого момента, глаза Вэнь Я отразили сентиментальный свет, когда она посмотрела на волшебное ожерелье на сцене. Она печально сказала: «За душой феи стоит очень грустная и красивая легенда». Вэнь Я взглянула куда-то вдаль и пробормотала: «По легенде, принц влюбился в принцессу-фей. Однако их семьи враждовали, и их любовь не принял ни король-фей, ни король-людей. Таким образом, ради срыва их романа, два короля одновременно отправили убийц. Чтобы убить принца и принцессу, Суа Цзя уже был полностью погружен в историю Вэнь Я. После того прошло много времени, принц и принцесса уже не могли избежать судьбы. У источника фей они одновременно столкнулись с их убийцами, началось крупное сражение». Глава 66. Чудотворный эффект. Принц и принцесса были очень мощными магами. Тем не менее, их убийцы были элитными и далеко превосходили пару влюбленных. Убийцы, посланные людским королем, были полны решимости убить принцессу фей, в то время как убийцы, посланные королем фей, были полны решимости убить принца. Пара влюбленных оказалась в опасной ситуации. В конце концов, как маг, принц не был соперником наемникам фей. В мгновение ока его поймали в ловушку. Однако в последний момент принцесса фей использовала свое собственное тело, чтобы защитить принца, и вместо принца убили ее. Вид возлюбленной сына, покрытой свежей кровью, лежащий в объятиях принца, разбил сердце короля людей, и он отчаянно активировал магию, которая убила всех преследователей сразу. Однако после активации магии, жизнь принца тоже подошла к концу. Дослушав до этого момента, глаза Суа Цзя наполнились слезами, и он прерывающимся голосом сказал: «Они оба умерли?» «Да», кивнула Вэнь Я, продолжая меланхоличным голосом. «Они оба умерли. Легенды гласят, что они умерли рядом с источником фей. Прямо перед смертью, чтобы не дать душе своей возлюбленной рассеяться, принц обменял свою жизнь за благословение нескольких богов, чтобы защитить душу возлюбленной. Она стала сверкающими драгоценными камнями». Услышав слова Вэнь Я, Суа Цзя быстро обернулся и посмотрел на волшебное ожерелье на сцене. Магическое ожерелье действительно имело игристый и полупрозрачный камень. Вэнь Я продолжила: «Если ты посмотришь на него повнимательнее, говорят, что ты сможешь увидеть свет темно-зеленого цвета, беспрерывно текущий в камне. Все говорят, что это душа принцессы фей, а драгоценный камень был создан с помощью благословения множества богов, за которые принц отдал свою жизнь». Суа Цзя посмотрел на ожерелье в чехле. Неконтролируемое чувство закралось в его сердце. Суа Цзя никогда не желал чего-то подобного раньше, но он также знал, что этот товар был слишком дорогой, и он не получит его, не было абсолютно никаких шансов. Суа Цзя с сожалением посмотрел на сверкающее ожерелье. В то же время Вэнь Я продолжила: «Суа Цзя, может, ты не знаешь, но есть различия даже между магическими предметами сказочного уровня. Как правило, те же самые магические предметы имеют подклассы. Низкий класс, средний класс и высший класс. И душа феи далеко превзошла высший класс. Строго говоря, она была высшего класса. Она может предоставлять носящему вид феи вид феи». Суа Цзя был в замешательстве. «Да», серьезно кивнула Вэнь Я и подчеркнула: «На самом деле, эффект этого ожерелья позволяет обычному человеку повысить свою эффективность восстановления до уровня фей. Ты должен знать, что феи имеют стихийное тело. Их магические темпы восстановления и роста являются первыми в мире. После того, как ты наденешь это ожерелье, с точки зрения магии, ты станешь на один уровень с феями. Высший класс. Это, безусловно, высший класс». Суа Цзя почти пустил слюни от слов Вэнь Я. «Если он получит это ожерелье, его темпы роста магического восстановления улучшатся до немыслимых пределов. Это сделало бы его непобедимым. Каждая раса имеет свои сильные и слабые стороны. Феи имели абсолютные преимущества в сборе стихии и восстановлении. Тем не менее, силы духа фей были значительно ниже, чем у человека. Несмотря на то, что они могли использовать огромное количество магической силы, их сила не сильно отличалась от людской. С другой стороны, люди имели много духовных сил, однако магической силы им не хватало. Несмотря на то, что они имели достаточно силы духа, чтобы активировать магию, у них было недостаточно магических сил, чтобы завершить ее. С общей точки зрения, феи и люди имели примерно одинаковый уровень силы. Однако, как только кто-то завладеет душой феи, тогда можно было бы использовать мощный дух человека и одновременно использовать огромное количество магической силы. Для Суэ Цзя этот сказочный магический предмет далеко превзошел легендарный. Тем не менее, ношение этого ожерелья не означало, что сила Суэ Цзя изменится. Магические темпы восстановления и роста Суэ Цзя бы увеличились на 100%. После того, как он закончит в общей сложности 2 года обучения, его степень активации можно будет даже назвать на уровне законов Бога. К сожалению, Суэ Цзя мог только смотреть на него с завистью. Только что было объявлено, что стартовая цена этого ожерелья составила 100 миллионов золотых. Аукцион начался, все сразу же оживились. Несмотря на то, что никто не предлагал цену, если обратить внимание, можно было обнаружить странное явление. Большинство людей просто наслаждались сценой. Такая цена была не по карману. Однако некоторые из людей могли бы побороться за него с другими, и на их лицах были интригующие выражения. Некоторые из них имели амбициозные взгляды, некоторые стиснули зубы, некоторые были в панике и не знали, что делать. Было ясно, насколько привлекательна душа феи была для людей. В этом мире самыми ценными вещами не была недвижимость, а сказочные и легендарные товары. Они включали магические предметы, а также вооружение и экипировку, используемые воинами и представителями других профессий. Хотя цена в 100 миллионов была ужасающая, для людей, которые нуждались в нем, это, безусловно, достойная цена. Тем не менее, окончательная цена определенно уйдет далеко за 100 миллионов. Точное значение было неизвестно. Это будет зависеть от того, сколько богатых людей в зале. Хотя первоначальная цена и общественная реклама волшебного изделия были важны, его окончательная цена зависит от удачи. Если заинтересуются 10 самых богатых семей, то, безусловно, в конечном итоге ожерелье продадут по заоблачной цене. Тем не менее, если богатых людей окажется не так много, то будет сложнее. Спустя какое-то время кто-то попытался предложить цену. Начиная со 110 миллионов, выкрики подняли ее до 140 миллионов. Тем не менее, после этого никаких других цен не предлагалось. Видя эту ситуацию, аукционист нахмурился. Он ясно понимал, что аукцион до этого не выставлял такой драгоценный предмет, так что не так много богатых людей решили сегодня прийти. Если этот магический предмет продадут лишь за 140 миллионов, это будет слишком печально. На основании предыдущих оценок, цена души феи должна быть выше 200 миллионов. Цена в 300 или 400 миллионов будет считаться нормальной. Стиснув зубы, аукционист крикнул. Хорошо, этот господин уже предложил 140 миллионов. Раз, два, аукционист медленно поднял молоток. Если после того, как он спросит в третий раз, никто не ответит, любая другая цена, предложенная после того, как его ударит молотком, отвергается. Вскоре молоток подняли высоко в воздух. В этот момент аукционист спросил в третий раз. Видя, что никто не предлагал цену, он беспомощно стиснул зубы, и молоток начал свистеть по воздуху. «Стоп!» – зазвенел надменный голос. «Как можно продать такую удивительную вещь за такую сумму? Я сделаю это немного интереснее. Я предлагаю 200 миллионов». Услышав этот голос, аукционист, наконец, остановил молоток в последнюю секунду. Он поднял голову в сторону VIP-номеров выше. Когда он увидел источник голоса, глаза аукциониста загорелись от волнения. В будке номер 18 был чрезвычайно богатый владелец. Радостно оглядываясь по сторонам, аукционист хрипло крикнул. Прямо сейчас будка номер 18 предложила 200 миллионов. Раз, два, услышав слова аукциониста, все присутствующие выказали презрение. Если бы они могли предложить цену, зачем бы они так долго ждали? К тому же даже если кто-то мог себе это позволить, никто не хотел идти против Эммы. Если они не были готовы купить магический артефакт за цену выше максимального значения, не было никакого способа, в противном случае они могли бы победить Эмму. Кроме того, они бы тогда совершили преступление против семьи Эммы. Никто не был настолько глуп, Дон. И, наконец, молоток аукциониста упал. Хотя аукционист сожалел, что магический предмет сказочного ранга не был продан за максимальную цену в 400 миллионов. Он крикнул. Хорошо, душа феи теперь принадлежит будке номер 18. Аукцион официально завершен. Глава 67. Важность дружбы. С бесконечным сожалением Суэ Цзя вернулся домой. Всю ночь он не мог сомкнуть глаз. Его разум был полностью занят силуэтом души феи. Настроение у него было настолько беспокойным, что он не мог даже медитировать. На следующий день с красными глазами Суа Цзя съел ранний завтрак. Хотя сегодня его завтрак был необычайно изыскан, Суа Цзя просто ел без удовольствия. Хотя в глубине души он знал, что он не сможет получить душу феи, он все равно чувствовал великое сожаление. Позавтракав, Суа Цзя покинул белую виллу и направился в школу. Пройдя несколько шагов от своего дома, перед ним возник очень толстый человек, Си. Мельком взглянув на фигуру перед ним, глаза Суа Цзя расширились. Он с недоверием посмотрел на человека и не знал, что делать в этой ситуации. Это была Эмма, и сейчас у нее было ожерелье души феи, что лишило Суа Цзя целой ночи сна. В одной из ее рук был рев вулкана, и она использовала эту экипировку совершенного уровня, как костыль, чтобы опереться. Она ухмыльнулась. «Лорд Суа Цзя, куда лорд направляется?» К сожалению, глядя на ожерелье на шее Эммы, а также посохи в ее руке, хотя Суа Цзя действительно хотел эти вещи, он не был готов отбросить свое достоинство просто ради получения этих предметов. Если бы он отбросил свое достоинство и получил эти предметы, не будет ли это как бежать впереди паровоза? Суа Цзя холодно посмотрел на Эмму и кивнул в ее сторону. «Я иду в школу. Уроки вот-вот начнутся, так что нам не по пути. До свидания». Сказав это, Суа Цзя повернулся, чтобы уйти. Для Суа Цзя тот факт, что душа феи попала в руки Эммы, был отличным поводом для печали. Каждый раз, когда он смотрел на него, он чувствовал горе. В оцепенении Эмма смотрела на уходящего Суа Цзя. Она думала, что как только Суа Цзя увидит душу феи в рёв вулкана, он немедленно улыбнется и будет думать обо всех возможных способах получить эти два предмета. Затем она бы протянула ему их и попросила помочь ей похудеть. Пока у нее не останется другого выбора, Эмма не была готова отдать мудрость Атлантиды легендарного ранга. Ее значение было практически бесценно. Тем не менее, она не предполагала, что отношение Суа Цзя будет полностью отличаться от того, что она представляла. Как только он взглянул на душу феи рев вулкана, он холодно извинился, что сделало невозможным Эмме продолжать. Может ли это означать, что Суа Цзя на самом деле не хочет эти предметы? Раздался ясный звук лошадиных копыт. Роскошная карета медленно остановилась на стороне Эммы. Услышав карету, Эмма обернулась. Перед ней появилось красивое лицо Вэнья из-за штор в карете. Она слегка махнула рукой, чтобы Эмма вошла. Столкнувшись с приглашением Вэнья, Эмма явно не могла отказать. Она сразу же села в роскошный экипаж, и он снова двинулся вперед. В карете Вэнья улыбнулась Эмме. «Сестра Эмма, хотя ты научилась наблюдать и быть внимательной к другим, твои методы ошибочны. Если у тебя будет такое властное и высокомерное отношение, другие тебя не примут. Я не понимаю, почему тебя должен кто-то умолять? Почему ты сразу ставишь себя выше, чем получатель? У тебя так никогда не будет настоящих дружеских отношений». Эмма не могла не покраснеть от стыда. Кроме того, она поняла, что, хотя она успешно скрыла свой маленький план от Суа Цзя, она не смогла скрыть его от Вэнья. Видя смущение Эммы, Вэнья покачала головой. «Ты действительно должна научиться относиться к людям с искренностью. Отношения между друзьями — это не игрушки». Это выражение лица Эммы вдруг изменилось. Верно, как и говорила Вэнья, Эмма лично уже проходила подобные сценарии. Прежде она не могла понять, почему ее друзья постепенно покидают ее. Она думала, что это из-за ее внешности. Однако теперь, с намеком Вэнья, Эмма наконец-то поняла, что она была не права. Видя, что Эмма начала понимать что-то, Вэнья продолжила. «Я считаю, что если ты обнаружишь, что твой друг тайно замышляет что-то против тебя, ты бы тоже его оставила. Я права». Эмма кивнула в ответ на слова Вэнья и сказала с тоской. «Да, да, да, это была моя вина. Но в таком случае, как именно я должна была поступить?» Вэнья улыбнулась скромному выражению лица Эммы. «Это очень просто, будь искренней. Дружба является естественным процессом. Поверь, до тех пор, пока ты показываешь свою истинную сущность Суа Цзя, он обязательно примет тебя в качестве своего друга. В конце концов, ты на самом деле неплохой человек. В противном случае, я бы не трудилась помогать тебе». Вэнья помолчала немного, а потом наклонилась к уху Эммы. «Сестра Эмма, есть кое-что, о чем я должна тебе напомнить. В отношениях с Суа Цзя, тебе нужно стать его постоянным другом. В противном случае, даже если Суа Цзя успешно поможет тебе похудеть, не значит ли это, что ты снова не потолстеешь? А если ты потолстеешь снова, что тогда будешь делать? Ах, Эмма никогда не рассматривала этот вопрос. Ранее ее разум был занят мыслями о том, как получить помощь Суэцзя. Она не представляла себе, что даже если ей удастся успешно потерять вес, она все равно будет нуждаться в постоянной помощи Суэцзя, чтобы сохранить свою красоту. Увидев, что Эмма, наконец, поняла, Вэнья улыбнулась. «В настоящее время Суэцзя считает меня своей кровной сестрой. Каждую неделю он помогает освежить мою внешность, что позволяет мне сохранить свою красоту от начала до конца. Если бы это был любой другой человек, не говоря уже о том, сколько просит за это Суэцзя, если он отказывается тратить усилия на помощь тебе, это становится проблемой». Договорив до этого момента, Вэнья посмотрела на Эмму. «Если ты используешь душу феи и рев вулкана, затем, если ты сможешь найти подходящий метод, чтобы использовать их, этого будет достаточно, чтобы получить помощь Суэцзя. Тем не менее, ты должна быть осторожной. Это будет только один раз. Если ты не сможешь постоянно использовать душу феи и рев вулкана, чтобы подкупить его, в противном случае это бесполезно. На основе предыдущих событий, Суэцзя был готов помочь тебе один раз. Он не станет тебе помогать, независимо от того, есть ли у тебя золотая карта или серебряная. Они не стоят дружбы Суэцзя». Услышав слова Вэнья, Эмма вспотела. Только теперь она, наконец, поняла, какими неправильными были ее мысли. Даже если ей удастся успешно похудеть, как долго она сможет поддерживать это? Месяц, или, может быть, год. Спустя какое-то время она вернется к своей текущей форме снова. Эмма потерла лицо с руками. За последние несколько дней, ее лицо пожирнело, появились намеки на складки. Не более чем через месяц, то шарпеи подобные слои кожи на лице вновь появятся. Если она хотела сохранить свою красоту надолго, то она не сможет купить это за деньги и подарки. По словам Вэнья, единственный способ сохранить свою красоту – это стать друзьями с Суэцзя. Пока Эмма рассматривала это, Вэнья слегка потерла свое лицо и мечтательно сказала: «Суэцзя уже согласился обновлять мою внешность, по крайней мере, один раз в год всю оставшуюся жизнь. Другими словами, даже когда мне будет 70 лет, я все еще смогу сохранять свою текущую красоту. Разве ты не хочешь того же?» Эмма с трудом сглотнула. Прямо сейчас она чувствовала, будто она была между жизнью и смертью. Красота женщины действительно сохранялась в течение нескольких десятков лет. Быть в состоянии сохранить свою красоту на всю оставшуюся жизнь – идеальный сценарий для женщины. Если цель Эмма – воплотить это, то она должна была стать друзьями с Суэцзя. Не было других альтернатив. Глава 68. Подарок эмоций Суэцзя. Наконец, успокоились в тот же вечер. Несмотря на то, что он все еще чувствовал сожаление, он не стал зацикливаться. В этом мире много красивых вещей, и не факт, что он все это получит. Сейчас самым важным было ценить то, что он имеет. Пока он готовился спуститься в подземный тренировочный зал, горничная пришла с посланием, заявив, что Вэнья привела Эмму, и обращается с просьбой встретиться с ним. Услышав эту новость, у Суэцзя не было выбора, кроме как выйти к ним. Он мог отказаться от встречи с Эммой, но не было никакого способа отказаться от встречи с Вэнья. Вскоре после этого Вэнья и Эмма вошли в офис Суэцзя. Спокойно глядя на них обоих, он спросил: «Сестра Вэнья, уже поздно. Что-то срочное?» «Ха-ха», смеясь, Вэнья покачала головой и сказала: «Конечно, мне есть что сказать. Иначе кто бы пришел в такое позднее время?» Говоря, Вэнья вытянула руку и потянула Эмму вперед. Улыбаясь, Вэнья сказала: «Причина, почему я искала тебя сегодня от имени твоей сестры, поговори с Эммой. Эмма и я близкие сестры, и так как ты и Эмма не разделяете никакой глубокой ненависти друг к другу, то вы оба должны кое-что обсудить». «Хорошо», Суэцзя посмотрел на Вэнья и Эмму, а затем беспомощно кивнул. «Хорошо, если сестра Вэнья просит, как я могу отказаться? Если это просто обсуждение, то обсудим. От этого я ничего не теряю». Услышав ответ Суэцзя, Вэнья похлопала по плечу Эмму, а затем сказала Суэцзя: «Хорошо, четвертый принц ждет меня снаружи, поэтому я не стану задерживаться. Тем не менее, Суэцзя, предупреждаю тебя, будь осторожным, чтобы не броситься в детскую истерику. Эмма, друг, которого представила твоя сестра», горько смеясь, он покачал головой, беспомощно поднял руку, чтобы пообещать: «Хорошо, хорошо, хорошо. Я обещаю, что не буду бросаться в истерику. Все, сладко улыбаясь, Вэнь Я ущипнула Суа Цзя за щеку и сказала: «Ты молодец, ладно, я ухожу». После того, как Вэнь Я ушла, офис погрузился в тишину. Это было своеобразное молчание, которое заставило как Суа Цзя, так и Эмму чувствовать себя крайне неловко. Суа Цзя приготовил две чашки чая и поставил одну перед Эммой. Он сделал глоток чая и спокойно сказал: «Хорошо, так как вы пришли в поисках меня, должно быть, у вас есть что сказать». Это Эмма не представляла себе, что Суа Цзя будет таким прямым. После тщательного размышления Эмма наконец-то стиснула зубы и вытащила чехол с душой феи. Затем она вытащила рев вулкана и свалили все это на стол. Видя действия Эммы, Суа Цзя был в шоке, но потом разразился смехом. Эмма набралась смелости после его смеха и, дрожа, сказала: «Это подарки, которые я купила для вас. Я надеюсь, что вы...» Обычно дерзкая Эмма теперь так нервничала, что ее язык запутался и она не смогла закончить фразу. Видя нервную Эмму, Суа Цзя не мог не усмехнуться. Он открыл чехол, чтобы посмотреть на душу феи внутри, а потом равнодушно сказал: «Я, кажется, понял ваши намерения. Вы меня подкупаете?» Столкнувшись с вопросом Суа Цзя, Эмма начала паниковать. Эмма, которая никогда ничего не боялась и подумать не могла, что однажды настанет время, когда она будет так нервничать. Более того, тот, который так на нее повлиял, был лишь 8-летним ребенком. Это было слишком смешно. Увидев дрожь Эммы, Суа Цзя покачал головой. Эмма, дрожащая от страха, произвела на него неплохое впечатление. Прикрыв чехол, Суа Цзя вздохнул. «Хорошо, должен признать, у меня нет причин отворачиваясь от этой взятки. Я не смогу заставить себя отказаться от этих вещей, нет». Эмма вспомнила слова Вэнь Я и яростно замотала головой. «Это только подарки. Я не хочу использовать их как обмен на что-нибудь. Я просто хочу стать с вами друзьями, лучшими друзьями». Услышав слова Эммы, руку Суа Цзя затрясло. Он посерьезнел, он медленно убрал руку. Качая головой, Суа Цзя сказал: «Мисс Эмма, есть некоторые вещи, которые вы не поняли. Дружба – это не то, что можно купить подарками. Если вы хотите использовать эти два подарка, чтобы подкупить меня, чтобы помочь вам похудеть, то я могу согласиться. Тем не менее, если вы хотите использовать эти вещи, чтобы обменять их на мою дружбу, то я прошу прощения. Я отказываюсь». Суа Цзя с сожалением посмотрел на душу феи, потом горько рассмеялся. «Дружба не товар, ее нельзя увидеть или потрогать, ее ни на что нельзя обменять. Именно по этим причинам дружба бесценна». Столкнувшись с отказом Суа Цзя, Эмма запаниковала. Эмма сомнительно спросила: «Тогда как я могу дружить, что я должна сделать, чтобы заводить друзей?» «Друзей?» Суа Цзя был сбит с толку вопросом, а потом он пробормотал: «Я тоже точно не могу сказать. Основываясь на моем понимании, так называемый друг готов бескорыстно жертвовать собой ради другого, он будет беспокоиться, когда его друг обеспокоен, он будет рассматривать проблемы своего друга как свои собственные, и не будет просить о славе, ни привилегиях. За дружбу он готов пожертвовать. Это дружба». Суа Цзя улыбнулся. «Это, как я и сестра Вэнь Я, зная, что моя мама нуждается в хорошей обстановке, Вэнь Я дала мне дом. Зная, что мне нужен благородный статус, она дала мне статус 8-го лорда, не требуя ничего взамен. Настоящая дружба не имеет материальной формы, но ее можно ощутить». Но, сомнительно глядя на Суа Цзя, Эмма спросила: «Но я сделала то же самое. Так как вам нужны эти магические предметы, я отдала их вам. Разве это не то же самое, что с Вэнь Я?» Улыбаясь, Суа Цзя покачал головой и ясно сказал: «Нет, конечно, это не то же самое. Когда Вэнь Я сделала это, она вовсе не считала, что получит от этого пользу. Она сделала мне такие подарки из-за волнения. Она не ожидала каких-либо компенсаций. Когда она спасла меня, она даже не оставила свое имя». Суа Цзя взглянул на Эмму. «Тем не менее, вы разные. Причина этих подарков в том, что вы хотите, чтобы я помог вам. Строго говоря, ваши действия подкупают меня. Дружба тут ни при чем». Прекрасно. Услышав слова Суа Цзя, Эмма стиснула зубы и вдруг вытащил красивую коробку, покрытую золотом и нефритом. С серьезным выражением она посмотрела на Суа Цзя. «Раз так, то я дам этот товар только из благодарности. Я лишь желаю стать вашим другом. Этого достаточно. Глаза Суа Цзя расширились от любопытства. Даже если не брать во внимание сам товар, одна коробка может считаться как само сокровище. Может ли товар внутри быть менее драгоценным? Размышляя, Суа Цзя слегка открыл драгоценный ящик. Внезапно корона испустила синий свет. Это было так просто и достойно. Корона источала таинственную атмосферу. Это. В шоке он смотрел на элегантную корону. Несмотря на то, что он не знал точно, что это было, Суа Цзя чувствовал, что это что-то необычное. Это определенно удивительный магический предмет. Но что именно? Видя сосредоточенность Суа Цзя, Эмма тяжело ответила. Это магический предмет легендарного уровня, который может потрясти весь мир. Я уверена, что вы слышали его название, мудрость Атлантиды. Что? Услышав слова Эммы, Суа Цзя вскрикнул. В неверии, он смотрел на корону. Он не мог поверить в то, что он только что услышал. Это на самом деле часть экипировки Атлантиды. Мудрость Атлантиды. Все знали, что набор экипировки Атлантиды был легендарного ранга, набор высшего класса. Дрожа, Суа Цзя коснулся загадочной короны и закрыл глаза от волнения. В качестве водяного мага, даже лично увидеть ее и прикоснуться к ней было честью. Для водяного мага набор экипировки Атлантиды определенно превосходил даже божественный артефакт. Глава 69. Вид феи Атлантида было именем человека, а также названием города. Призыв магии воды императора Атлантиды был на уровне бога. Он был настолько силен, что он смог создать город под водой. Набор экипировки Атлантиды был набором императора Атлантиды. Он был на вершине всех наборов легендарной экипировки, хотя его точная значимость оставалась неизвестной, так как никто никогда полностью не собирал все части легендарного набора. Согласно легендам, пока тот, кто собрал весь набор, использовал его, он мог пользоваться силой императора Атлантиды. Такая сила могла создать таинственный подводный мир. Тем не менее, набор Атлантиды появлялся только частями. Эта корона была одной из них. Другие части не нашли. Естественно, не было никого, кто мог собрать их все. Эта корона, казалось, сделана из камней цвета индиго. Согласно легендам, когда кто-то носил корону, он или она мог использовать мудрость Атлантиды, хотя и без полного набора, ее эффект увеличивался вдвое. Это определенно была на одном уровне со сказочным магическим предметом. Ее эффекты, безусловно, были не ниже, чем у души феи. Хотя душа феи была высшего класса и сказочного ранга, слава Атлантиды была намного выше. Достижения императора Атлантиды были удивительны, и даже среди других легендарных наборов, Атлантида до сих пор считается набором экипировки высшего класса. Таким образом, любая из его частей была не менее грозной, чем экипировка сказочного ранга. Суа Цзя бессильно упал на спинку кресла. С мучительным выражением, он сказал Эмме: «Хорошо, ты выиграла. Я постараюсь стать твоим другом. Кроме того, я помогу тебе похудеть и даже поддерживать твой красивый внешний вид». «Я», воскликнула Эмма, она дрожала. «Что вы сказали? Вы имеете в виду?» Глядя на взбудораженную Эмму, Суа Цзя беспомощно ответил: «Не волнуйтесь, так как вы уже достали мудрость Атлантиды, то я, безусловно, постараюсь изо всех сил вас обслужить. Я не только помогу вам сбросить лишний вес, но я также помогу сохранить вашу красоту, пока вы не скажете мне остановиться». «Тем не менее, разве не вы сказали, что вы сделаете это, только если мы будем друзьями?» Эмма усомнилась. Услышав слова Эммы, Суа Цзя сделал паузу, потом покачал головой. «Даже если мы не друзья, я все равно сделаю это. В конце концов, я не могу отказаться от этого товара. Так как я принимаю ваш подарок, я должен отплатить вам обслуживанием. Таким образом, даже если вы не мой друг, от имени короны, я буду стараться изо всех сил, чтобы помочь вам. Это является частью деловой этики». Услышав слова Суа Цзя, Эмма наконец-то вздохнула с облегчением. Однако было странно то, что хотя она и не получила его дружбу, она все равно достигла своей цели. Тем не менее, по какой-то неизвестной причине, она не могла не чувствовать разочарования. Эмма вздохнула, когда она смотрела на Суа Цзя. В конце концов, это было то, что просила Эмма. Тем не менее, Суа Цзя еще не сделал этого. Он прямо признал, что даже если они не были друзьями, ради этой короны он был бы готов сделать все возможное, чтобы обслужить ее. Тот факт, что он был настолько откровенен, смутил Эмму. Было очевидно, что говорить так было невыгодно Суа Цзя, и все же, Почему он все равно предпочел сделать это без каких-либо колебаний? Может быть, Суа Цзя идиот? Эмма наконец-то вспомнила слова Вэнь Я. Если она хотела заработать дружбу Суа Цзя, то она должна быть настоящей перед ним. И прямо сейчас Суа Цзя дела то же самое. Другими словами, Суа Цзя был готов попытаться стать друзьями. Не скрывая ничего, он явно признал свои мысли об Эмме. Видя неограниченное счастье и блеск в его глазах, Эмма вдруг обнаружила, что его радость и волнение также заставили ее почувствовать удовлетворение. Почему это? Не она получила этот товар, так почему она была так довольна? После махинации с короной Суа Цзя, наконец, вернулся к своим чувствам. Он улыбнулся Эмме. «Хорошо, я помогу вам похудеть в любое время. Можете выбрать место и время». «Хорошо», – пробормотала Эмма, а потом взволнованно сказала. «Тогда как насчет завтра?» «Завтра вечером. Я буду ждать вас в своем доме. Лучше всего, если моя мать и отец будут смотреть. Иначе, если изменения будут слишком велики, я боюсь, что они узнают меня», улыбнувшись. Суа Цзя кивнул. «Нет проблем, решено. Завтра вечером к 8 я приду в ваш дом и помогу вам похудеть. Однако хотя ваши родители могут наблюдать со стороны, лучше, если вы предупредите их, что они не могут издавать какие-либо звуки. В противном случае, если что-нибудь пойдет не так, то это может привести к необратимому повреждению, и вы можете потерять все надежды когда-либо стать красивой, распланировав все». Суа Цзя проводил Эмму. Затем он принес 3 сокровища в зону подготовки, чтобы попробовать их. Помимо души феи, мудрость Атлантиды была слишком заманчивой для Суа Цзя, чтобы сопротивляться. В конце концов, это была экипировка легендарного ранга. Сидя со скрещенными ногами в самой большой комнате, Суа Цзя изучил сначала рев вулкана. Всегда было лучше смотреть вещи от худшего к лучшему. Таким образом, чем больше прогресса, тем счастливее можно было стать. Если начинать с наиболее выдающегося объекта, то волнение постепенно станет разочарованием. Переворачивая рев вулкана снова и снова, Суа Цзя не мог не почувствовать сожаления. Несмотря на то, что это было магическое оружие совершенного ранга, Суа Цзя не было абсолютно никакой пользы от него. Он чувствовал такое большое сожаление потому, что среди 3 магических предметов, это было единственное, что могло увеличить магическую силу. Даже если Суа Цзя будет носить 2 других одновременно, это не приведет к увеличению его магической силы. Он не мог его использоваться, так как он имел родство к элементам воды, в то время как посох был для элемента огня. С сожалением поставив рев вулкана рядом, Суа Цзя поднял чехол с душой феи внутри. Он осторожно открыл его, и в этот момент перед ним появилась сверкающая и полупрозрачная душа феи. Так называемая душа феи была на самом деле просто ожерельем с цепью из загадочного типа серебра. Душа феи была размером с арахис, шестиугольным драгоценным камнем, который был полностью прозрачным. В кристаллоподобном драгоценном камне был зеленый свет, который постоянно мелькал внутри. Это была душа принцессы фей. Сделав глубокий вдох, Суа Цзя взволнованно надел ожерелье на шею. Он расстегнул воротник, так что ожерелье упиралось в его голую кожу. В этот момент освежающее чувство распространилось по коже на шее. В мгновение ока оно разлилось через все тело Суа Цзя, и он ясно ощутил, как все магические стихии, окружающие его, начали двигаться к нему. В этот момент Суа Цзя чувствовал, что он и магические стихии внутри него уже стали друзьями. Закрыв глаза, Суа Цзя потянулся до волшебных стихий, движущихся из его тела. Душа феи действительно оправдала свою репутацию легендарного магического предмета. До этого, хотя тело Суа Цзя не отвергало магические стихии, магическая сила, которая входила, была в крайне медленном темпе, и его скорость восстановления также была невысока. Однако теперь, когда тело Суа Цзя не отклоняло магические стихии, его тело имело сильное притяжение, притягивающие окружающие магические стихии. Магические стихии продолжали стекаться в его тело, иногда вытекая. Это, безусловно, увеличило рост и восстановление магической силы. Можно сказать, что нося душу феи, независимо от того, был ли он в своем нормальном состоянии или в медитативном состоянии, его магия восстановления силы и рост оба повышались на 100%. Это было причиной высокой стоимости души феи. Насладившись преимуществами души феи, он медленно открыл глаза и посмотрел на чехол с короной Атлантиды. Как у легендарной экипировки, интересно, Какой будет от нее эффект? Глава 70. Вечное состояние. Осторожно приподняв мудрость Атлантиды, Суа Цзя почувствовал прилив волнения в сердце. Традиционно, магические шлемы улучшали эффект от медитации. Кроме того, когда маг бросал заклинание, это могло помочь ему или ей сконцентрироваться и снизить вероятность неудачи. Сделав глубокий вдох, Суа Цзя надел мудрость Атлантиды на голову. Сразу освежающее ощущение, словно чистый поток, перетекло из короны в голову Суа Цзя. Суа Цзя увидел вспышку перед глазами, он чувствовал, что прояснился не только его мозг, его дух также был сконцентрированным. Растения и деревья вокруг него, казалось, ожили. Что удивило Суа Цзя больше всего, это то, что, хотя он до сих пор восхищался этим сокровищем, его ум уже вошел в медитативное состояние. Потратив всю ночь, Суа Цзя, наконец, немного понял пугающие тайны мудрости Атлантиды. С мудростью Атлантиды можно было немедленно войти в медитативное состояние. Этот эффект был необыкновенный. Всем известно, для того, чтобы войти в состояние медитации, нужно было войти в состояние небытия. Тем не менее, даже войдя в состояние, в котором надо было забыть себя, это не значит, что собственное «я» исчезнет. Оно просто забывалось на некоторое время. Чудотворный аспект мудрости Атлантиды заключался в ее способности растянуть это состояние. В то же время, «я» думала и двигалась, тело, дух и магическая сила могли поддерживать состояние медитации. В мире магии, одна конкретная магия считалась типом вечной магии. Название «вечной» не означало, что это может продолжаться вечно, не исчерпав волшебную силу, оно просто означало, что можно было продолжать довольно долгое время. Как только Суа Цзя надел мудрость Атлантиды, он вошел в состояние вечной медитации. Это медитативное состояние будет продолжаться вечно, если Суа Цзя не снимет корону. Суа Цзя ошарашенно стоял на месте. Он действительно не мог понять, как мудрость Атлантиды может отделять сознание и подсознание. Несмотря на то, что его подсознание уже вошло в состояние медитации, Суа Цзя еще мог сохранять свое сознание. Это не влияло на его речь или движение, это было просто слишком удивительно. Предмет действительно был достоин того, чтобы считаться короной Атлантиды. Суа Цзя гладил корону на голове, восхищаясь. Эта корона означала, что Суа Цзя сможет поддерживать состояние медитации 24 часа в день всю жизнь. Духовные и магические силы Суа Цзя будут продолжать расти в соответствии со скоростью медитации. Эффекты медитации зависели от состояния медитации. При нынешнем состоянии Суа Цзя, его духовные и магические силы увеличились в 2 раза быстрее в медитативном состоянии по сравнению с его немедитативным состоянием. Другими словами, нынешние темпы роста Суа Цзя после того, как он надел мудрость Атлантиды, были удвоены. Одно ожерелье сказочного ранга плюс 1 корона легендарного ранга увеличили рост Суа Цзя в 4 раза по сравнению с тем, что было ранее. Несмотря на то, что он носил эти 2 части магической экипировки, сила Суа Цзя на данный момент не слишком изменилась. Но с точки зрения будущего роста и развития, эти экипировки были просто бесценны. Суа Цзя осмотрел рев вулкана перед собой. Даже если этот посох мог увеличить его магическую силу на 100%, это все, что он мог сделать. Это никуда не годится по сравнению с душой феи и мудростью Атлантиды. Конечно, это относится только к Суа Цзя. Для пожилых людей, которые уже были очень сильны, душа феи и мудрость Атлантиды были не так важны. Наоборот, для пожилых сильных людей рев вулкана был важнее, так как он мог увеличить их магическую силу на 100%. На самом деле, так было не только для пожилых людей, также это относилось для сильных людей. Для большинства людей рев вулкана был более привлекателен, чем душа феи и даже мудрость Атлантиды. Именно из-за этого посох был продан по цене 120 миллионов, даже выше, чем стартовая цена магического предмета высшего класса и сказочного ранга, души феи. Можно сказать, что если бы богатых людей в тот день было больше, то рев вулкана могли продать за 200 миллионов такую же цену, как душа феи. Хотя Суа Цзя не мог использовать его, и в данный момент он не хотел использовать его, значение рева вулкана было великим в той степени, что он едва ли не 2-й высший класс магической экипировки. Это далеко превосходило большинство сказочных предметов средних и нижних классов с точки зрения стоимости. Может быть, некоторые люди не понимают этого. На самом деле, причина была очень проста. Чем реже предмет, тем выше его значение. Среди 4 элементов число огненных магов было самым высоким, их силы были самым грозными. По этим причинам, цены магических предметов огненного типа были особенно высокими. Даже если производительность не могла сравниться с душой феи, эти объекты все равно достигали высоких цен. На самом деле, для Суа Цзя, как душа феи, так и мудрость Атлантиды можно было сравнить с божественными артефактами. Несмотря на то, что они не обеспечивали Суа Цзя взрывной силой, со временем, она потенциально может стать эквивалентна слиянию рева вулкана с его телом. Поднятие основной силы было самым важным. Это также является причиной, почему преподавательница предупреждала Суа Цзя, что на волшебную экипировку нельзя рассчитывать. В конце концов, волшебная экипировка – неодушевленные предметы. Хотя было невозможно увидеть их истинные сильные стороны, как только Суа Цзя вырастет и потренируется, эти две волшебные экипировки покажут свои преимущества. Их влияние выйдет за рамки чьих-либо расчетов. После того, как его радость прошла, Суа Цзя был в недоумении. С характеристиками мудрости Атлантиды, Суа Цзя уже больше не нужно медитировать. Не теряя ни минуты, он оставался в состоянии медитации. Раз так, что он должен делать в свое свободное время? Глаза Суа Цзя засветились. Он вытащил маленького любимца, спящего в его кармане. Сначала Суа Цзя использовал технику увлажнения, чтобы разбудить его. Столкнувшись с питомцем размером с летучую мышь, Суа Цзя разразился смехом. Он поднял руку и активировал ледяную сферу. Прежде чем он смог защититься, маленького питомца, который только что проснулся, внезапно ударило ледяной сферой, и его отбросило на 10 метров. Пепе, фигаси изверг, это столкновение было не очень сильным, но тело маленького домашнего животного было еще нежным, и после этого он жалобно заскулил, он все еще не мог ползти. Он жалобно посмотрел на Суа Цзя, надеясь, что его владелец почувствует жалость к нему. Конечно, Суа Цзя не мог не извиниться. После техники увлажнения, маленький питомец был излечен. В следующий момент, маленький питомец лениво лежал на полу, Суа Цзя активировал технику болота, и вдруг маленькое тело домашнего животного увязло в болотистой грязи, и, несмотря на его борьбу, он не мог выбраться. Несмотря на панические действия маленького питомца, Суа Цзя по-прежнему отказывался отпускать его. Одна пуля льда, которая испускала холодный воздух, постепенно формировалась в правой руке Суа Цзя. Увидев эту сцену, маленький питомец в страхе закричал. Глядя на ледяную сферу на ладони Суа Цзя, он взмахнул крыльями, пытаясь вырваться из болота и улететь. К сожалению, с новой последовательностью активации магии Суа Цзя, ледяной сфере не нужно было много времени. Маленькому питомцу едва хватило времени, чтобы вскрикнуть, прежде чем он еще раз отлетел назад. Несмотря на то, что успешно уклонился от болотистой грязи, маленький питомец еще раз пострадал от серьезных травм. Маленький ледяной змей в очередной раз пострадал от сферы. Суа Цзя активировал технику увлажнения снова, чтобы исцелить его тело. На этот раз ледяной змей усвоил урок, и как только его исцелили, он попытался взлететь в воздух. Тем не менее, несмотря на это, его движения были все еще немного медленны, и его пухлые лапы снова увязли в болотистой грязи. Суа Цзя использовал ледяного змея в качестве своей цели, и постоянно бросал технику увлажнения, ледяную сферу и даже болотную технику. Хотя до соревнования было еще полгода, Суа Цзя знал, что если он не сосредоточится на обучении, он не сможет выступить против сильных противников. Глава 71. Симулирование смерти ради побега. 36 воинов огненного ветра углублялись в лес волшебных зверей, под руководством десятка преподавателей. Убедившись, что преподаватели не обращали внимания, шесть одетых в красное девочек спокойно отошли назад, обменялись несколькими словами и исчезли. Спустя какое-то время преподаватели остановились. Лидер сказал: «Хорошо, в этот раз только одно требование. Вы все должны пройти эти длинные и тесные джунгли и уничтожить любых магических зверей на своем пути. Обратите внимание на то, что несмотря ни на что вы не должны отклоняться от основного пути. Если вы отклонились от пути, помните, ни при каких обстоятельствах не входите в красную зону. Если вы это сделаете, ваша жизнь, безусловно, будет в опасности». Все девушки кивнули, но никто из них не ответил. Преподаватель жестом указал всем уходить, громко говоря: «Мы будем ждать вас в конечном пункте назначения. Каждый должен постараться и пройти все препятствия джунглей как можно быстрее». Взглянув последний раз на воинов огненного ветра, преподаватели развернулись и покинули лес. Они сели на конные повозки, и поехали по направлению к другому концу леса. Преподаватели не хотели проходить тот же путь, что и их студенты, так как среда в лесу была очень суровой. На другом конце леса, до того, как воины огненного ветра далеко ушли, промелькнула тень. Перед ними появился человек в черном и быстро сказал: «Все уже организовано, мало времени, поторопитесь». Воины огненного ветра быстро кивнули и последовали за изящным силуэтом. После прибытия в назначенное место, они обследовали территорию и обнаружили 36 женщин без сознания, лежащих на пустом месте в лесу. Далее, 36 воинов огненного ветра быстро сняли свои плащи и надели их на женщин без сознания. Один из воинов, не в силах сдержать свое любопытство, спросил: «Откуда эти женщины? Разве их не жалко? Вместо наших жизней мы должны принести в жертву их, это». Услышав слова воина, человек в маске и в черной одежде сказал: «Если мы так не сделаем, как мы обманем кого-нибудь? Но будь уверена, эти женщины не заслуживают твоей жалости. Они – ученики злого культа. Эти люди хотели съесть мозг младенца, чтобы увеличить свои духовные силы. Убийство одного равняется спасению сотни жизней, так что вы, девочки, не должны испытывать чувство вины. Ах». После того, как они услышали эти слова, несколько воинов плюнули на женщин на земле. Это было слишком негуманно, даже если это было ради повышения своих сил, не следует есть мозг младенца. Они осмелились проводить такого рода бесчеловечный ритуал. Их за людей считать нельзя, они заслужили смерти. Очень скоро, все воины огненного ветра обменялись плащами с женщинами на земле, и под руководством человека в черном быстро покинули место преступления. Вскоре после этого черная фигура прибыла на место происшествия. Он посмотрел на женщин на земле с безжалостной улыбкой на лице. Подождав некоторое время, черная фигура напрягла уши, чтобы слушать, и снова начала двигаться. Когда черный силуэт ушел, ярко-красный магический зверь, который был около 10 метров в высоту, резко выскочил из глубины леса. Арр! Магический зверь казался разъяренным, так как он не мог найти черную фигуру. Он поднял глаза к небу и начал реветь. Вскоре волшебный зверь обнаружил девушек на открытом участке земли. Разъяренный зверь, наконец, нашел цель, чтобы излить свой гнев. Он выстрелил пылающим пламенем, сжигая ближних девушек до хруста, прежде чем они могли закричать. Это был не конец. То, что последовало дальше, не описать словами. Волшебный зверь разрывал и топтал. С другой стороны, недолго после того, как учителя уехали, они столкнулись с несколькими воинами в крови, умоляющими о помощи. Из любопытства учителя расспросили их, кто знал, что они, в конечном итоге, пожалеют о своем решении спрашивать. Как только они получили ответы, преподаватели практически потеряли сознание. Они узнали от несчастных жертв, что туманный агатовый зверь выбежал из глубин леса и теперь свободно разгуливает по лесу. Агатовый зверь был магическим животным 8-го ранга. Он имел взрывной темперамент и безжалостно убивал любые формы жизни на его пути. Причина, по которой учителя предупреждали студентов никогда не входить в красную зону леса, была в том, что это была территория туманного агатового зверя. Учителя проигнорировали гонцов, которые принесли эту новость. Они быстро вскочили в кареты и бросился на полной скорости в лес, в том направлении, куда ушли воины огненного ветра. К счастью, они ушли не так давно. Возможно, они смогут их догнать. И, наконец, группа учителей, которые бросились к месту действия, прибыли как раз вовремя. Они увидели, как туманный агатовый зверь бешено метал. Он был окружен разорванными конечностями, все вокруг было в крови. Вся земля была уже полностью окрашена в ярко-красный цвет. Это было слишком трагично, видеть их собственных студентов, столкнувшихся с таким мрачным концом. Даже если они вернутся в школу, они, безусловно, получат жесточайшие наказания. В одно мгновение, дюжина учителей начали рвать и метать, и безрассудно бросаться на туманного агатового зверя. Даже если они не смогли спасти студентов, им необходимо отомстить их убийце. На самом деле, этот план все равно имел некоторые недостатки. Хотя можно было узнать рваные красные плащи, а также большое количество разорванных конечностей, здесь не было следов борьбы. Даже если воины огненного ветра не соперники для туманного агатового зверя, они бы просто так не стояли, ожидая смерти. Вместе как группа, они бы попытались контратаковать. Это был самый большой недостаток в плане. Тем не менее, учителя были в панике и не обратили внимания на остальное. Таким образом, эта лазейка перестала быть проблемой. Даже если это было магическое животное восьмого ранга, они все еще имели преимущество в числе. Учителя священного света обладали несравненной силой, и десяток из них вместе взятых формировал подавляющую силу. И, наконец, десятку учителей удалось победить огромного туманного агатового зверя. Тем не менее, учителя ничего из этого не получили, так как только шестеро из 14 учителей выжили. Несмотря на то, что они были покрыты порезами и ушибами и имели несколько сломанных конечностей, они были еще живы. Тяжело дыша, несколько учителей переглянулись. Они знали, что если они вернутся, они определенно не смогут избежать смерти. Потеря всего поколения Империи Священного Света была слишком тяжким преступлением. В конце концов, это был результат плохой трудовой этики. Если не, поразмыслив некоторое время, глаза учителей загорелись. Все знали, что есть только одно возможное обстоятельство, где они бы не только избежали наказания, но даже стали бы героями. Если бы они столкнулись с катастрофой вместе со всеми студентами, а затем их коллеги и все студенты погибли в бою, в то время как им едва удалось сбежать. Наконец, они вытащили сильно поврежденные тела, а также труп агатового зверя в лес. Через неделю новости достигли города Священного Света. Группа воинов Огненного Ветра столкнулась с туманным агатовым зверем, в результате чего вся группа погибла. 14 боевых инструкторов сделали все возможное, чтобы спасти их, и с гибелью 8 преподавателей и 6 тяжелораненых и покалеченных, они наконец-то смогли уничтожить зверя. Им не только удалось избежать наказания, они даже стали героями. Элиты, которой удалось убить туманного агатового зверя восьмого ранга, их засыпали бесконечным количеством пригласительных писем. Если учителя больше не хотели учить, они могли стать телохранителями богатых и влиятельных аристократов. Все считали, что группа воинов Огненного Ветра полностью уничтожена. Однако, в действительности, сестры-воины Огненного Ветра тайно проникли в торговую столицу, известную как Город Священного Света, Город Славы. Глава 72. Торговая группа Дикой Розы. Хотя Город Священного Света был торговой столицей, а также финансовым районом, Город Славы была отдельной зоной на своих правах в пределах Империи Священного Света, в то время как Город Священного Света был одним лишь уголком Империи. С точки зрения торговых мест, Город Священного Света не мог сравниться с Городом Славы. Около 100 тысяч человек входили и выходили из Города Славы ежедневно, что было намного выше, чем едва ли 10 тысяч людей, путешествующих через Город Священного Света. Это была самая большая разница между этими двумя мегаполисами. Хотя Город Славы не был столь же роскошным или великолепным, как Город Священного Света, благодаря своему уникальному расположению, все купцы империи должны были пересечь Город Славы. Таким образом, торговцы постепенно сделали Город Славы центром всей торговли. Независимо от того, направлялись ли южные купцы на север, или северные купцы на юг, или они шли с запада на восток, или с востока на запад, всем было необходимо пересечь Город Славы, фактически центр империи Священного Света. Причина, почему воины Огненного Ветра прибыли сюда, была в основном в том, что там было много людей. Число людей, которые входили и выходили из города, достигало нескольких миллионов. Воины Огненного Ветра достигнут лучшей маскировки в этом постоянно меняющемся, большом городе. До тех пор, пока они не выкинут ничего слишком шокирующего, никто не сможет их узнать. Вторая причина, почему они выбрали именно это место как место назначения, была в том, что это был самый крупный деловой город во всей стране. Они могли бы построить торговую компанию. Во-первых, это даст возможность воинам Огненного Ветра чем-то заняться, во-вторых, это позволит им развивать свои способности, чтобы выжить самостоятельно, в-третьих, это позволит им успешно выполнять поставленные задачи, и, наконец, они могут также заработать немного денег. Денег никогда не бывает много. Как только они прибыли в Город Славы, они немедленно отправили сообщение с подробным описанием их положения Суацзя. Несколько дней спустя, они получили ответ. В этом письме Суацзя приказал воинам присоединиться к торговой группе Дикой Розы. Торговая группа Дикой Розы была недавно созданной группой пятого ранга, с лидером, Суацзя. Тем не менее, этот факт был известен лишь воинам Огненного Ветра. Лидер торговой группы был загадочной фигурой, чье имя было неизвестным другим. Причина, почему он сформировал эту группу, в том, что Суацзя имел свои личные планы. Наступит день, когда он будет путешествовать по большим торговым путям. А раз так, то ему нужно было ознакомиться со всем, что связано со спасательными маршрутами, рисками и бандитами. В противном случае, как он сможет в одиночку искать своего отца на больших торговых путях, которые простирались на тысячи миль? Хотя известность и репутация оказались мелочью, эти вещи на самом деле были весьма полезны. Суэ Цзя знал, что если он хочет найти своего отца, он должен построить себе репутацию на больших торговых путях. Тем не менее, сделать себе имя самому было слишком трудно. Среди больших торговых путей только группы смогли оставить после себя их имена. Флаг торговой группы Дикой Розы был ярко-красным с изображенной сверкающей, золотой, Дикой Розой. Изысканно и элегантно. Символ того, что Суэ Цзя лично тайно представлял воинов Огненного Ветра. Если наблюдательные люди исследуют Золотую Розу тщательнее, они обнаружат, что на самом деле она состоит из форм золотого пламени. Задача торговой группы Дикой Розы состояла в том, чтобы доставлять набор товаров из Города Славы обратно в Город Священного Света каждую неделю. Это были отличные и экзотические вина из разных мест империи. Если эти товары не будут доставляться каждое воскресенье, то девочки не смогут получить их увлажнение. В конце концов, студенты-водяные маги успевали выходить только по воскресеньям. Расстояние между Городом Славы и Городом Священного Света было более 2000 километров. Если воинам Огненного Ветра не удастся продвинуться хотя бы на 300 километров в день, у них не хватит времени. Таким образом, если они хотят пунктуально прибыть к месту назначения, то им нужно перевести груз лично, и делать это очень быстро. Там не было никаких средств передвижения, которые могли бы продвигать их на 300 километров каждый день. Столкнувшись с просьбой Суэ Цзя, воины Огненного Ветра поняли из письма, что целью Суэ Цзя было не заработать деньги, а развивать их способности. Пока они будут доставлять товары, их сила быстро улучшится. Перевозки тяжелых грузов и путешествия на более чем 300 километров каждый день были большим испытанием. Это было правдой, независимо от того, тело это, ци Огненного Ветра, выносливость, или психическая определенность. Если все это выдержать, это будет лучшим способом повысить свою силу. 3 недели прошли без увлажнения. На коже девочек снова были красные пятна. Не смея больше ждать, воины Огненного Ветра быстро переоделись в тяжелые кожаные доспехи, которые предоставил Суэ Цзя. После этого они быстро закупили товар и поспешили в Город Священного Света. Через неделю 36 усталых фигур, таща тяжелые сумки товаров на спине, появились перед Белой Виллой. Они были исчерпаны, их тела были покрыты грязью и сажей. Но когда они посмотрели на знакомую, изящную виллу, их глаза загорелись. Так как им удалось прибыть в Белую Виллу до рассвета в воскресенье, они, наконец, смогут насладиться увлажнением. Со стороны эта группа людей выглядела, как группа стариков. Они носили квадратные шляпы на головах, завесы из шелка свисали с квадратных шляп, чтобы блокировать пыль. Наряду с толстыми кожаными доспехами, они не могли выглядеть иначе, как старые деды. Никто не мог себе представить, что это были очень хорошо известные воины Огненного Ветра. Двери Белой Виллы медленно открылись. Группа людей быстро ворвалась внутрь. Каждый из них нес мешок тяжелых грузов. Вслед за горничными группа людей быстро вошла в место для подводной тренировки. Услышав беспорядочные звуки шагов, Суэ Цзя прекратил свои действия. Напротив него был небольшой ледяной змей, который наконец-то получил шанс восстановить дыхание. Он спрятался за соседний каменный столб, осторожно выглянув, наблюдая за Суэ Цзя, боясь, что он захочет еще раз выстрелить из ледяной сферы. Большие двери открылись, группа воинов Огненного Ветра вошла впечатляющим построением. Увидев девушек, полностью покрытых грязью, Суэ Цзя почувствовал вину. Не слишком ли жестоко было обойтись с ними так? Однако если он не будет строг с ними сейчас, то в будущем воины Огненного Ветра будут обречены трагически умереть на больших торговых путях. Суэ Цзя указал на девушек, чтобы они сбросили товары. Затем он сел на стул и начал приводить в порядок свои мысли, прежде чем сказать: «Во-первых, я должен поздравить всех с успешным получением свободы». Глаза девушек загорелись от радости. Они часто думали, что их свобода была лишь плодом их воображения. С тех пор, как они подделали свою смерть, чтобы сбежать, все девушки четко ощутили, что огромная рука, которая ранее держали их судьбы, уже исчезла. Радость от свободы – это то, чего люди, которые никогда не теряли свою свободу, не смогут себе представить. Видя улыбки девочек, Суэ Цзя продолжил: «Я знаю, что все, безусловно, имеют свое мнение о моих махинациях. Возможно, вы думаете, что мои планы слишком мучительны. Тем не менее, я надеюсь, что все понимают, что мои действия лишь ради того, чтобы вы, девочки, быстро совершенствовались. Они не потому, что я хотел вас помучить сразу же после слов Суацзя. Одни из воинов улыбнулась. Будьте уверены, мы не так уж наивны. Мы все взрослые люди в возрасте около 20 лет. Мы понимаем кропотливые усилия лорда Суацзя. Хихи, с благодарностью усмехнувшись, Суацзя продолжил. Здорово, что вы понимаете. Кроме того, я должен уточнить, я не думаю о вас как о рабах. Ваша работа для вашей же пользы. Деньги, которые вы получите от каждой поставки, будут вашими. Каждый раз, когда вы будете приезжать, я буду платить вам в соответствии с товаром, который вы доставили по. Суацзя хлопнул руками. Вошла старшая сестра. За ней были две горничные, каждый держали поднос. Суацзя спокойно сказал. На этот раз, вы, доставили 36 мешков специальных продуктов. Согласно конвенции торгового союза, я должен заплатить каждой из вас 10 золотых монет, за каждый мешок товаров. Однако, я заплачу вам в 10 раз больше я. Услышав слова Суацзя, все девушки закричали. Это шутка, 10 раз, это было слишком абсурдно. Это было даже больше, чем стоимость всех товаров, которые они доставили.